27 ноября первого года миссии, понедельник, поздний вечер, дом на холме. В ту ночь, неделю назад, племя огня стало больше на одного человека, а утром, выглянув в окно, люди увидели, что все вокруг укутало пушистое белое покрывало, пока еще тонкое, с проглядывающими темными пятнами. Но крупные хлопья, похожие на кусты ваты, продолжали сыпаться с неба, словно дорвавшиеся до дела, они торопливо укрывали деревья, землю и постройки, наводя сияющую чистоту и первозданную белизну. В связи с плохим самочувствием Аксы, перенесшей кесарево сечение, находившейся на постельном режиме, обряд наречения имени ее новорожденной дочери был отложен на неделю. Но шаман Петрович не посчитал нарушением правил с разрешения Марины Витальевны зайти в комнату кроженицы и тихонько шепнуть той, что девочка будет наречена Снежанной в честь снега, выпавшего в ночь ее рождения. Матери такие вещи знать можно, не то что всем прочим, не имеющим отношения к таинству рождения новой жизни. Впрочем, несмотря на выпавший снег, Гаронна все так же продолжала нести свои серые воды к океану, а навстречу им, к истокам, все так же продолжал идти сплошной поток нерестящихся лососей. Фера, этот шаман женского рода, утром посмотрела на небо, понюхала ветер, не упустив и других малозаметных для несведущего человека примет, и сказала, что лосось будет идти самое малое руку дней, а самое большое — две руки, после чего река начнет покрываться льдом. Сергей Петрович решил, что это тоже очень хорошее совпадение. Можно будет одновременно отпраздновать окончание путины и рождение Аксиной дочки, будущей красавицы, спортсменки и почти комсомолки. Ну а как же иначе? Ведь вокруг царит как раз первобытный коммунизм. Вожди понимали, что пройдет еще немного времени, и в прошлое отойдет еще один этап жизни племени огня, после чего настанет момент оглянуться и оценить сделанное, а также наметить то, что еще только предстоит сделать. Пока в их племени все идет удачно, но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Жизнь еще возьмет свою кровавую жертву, но не надо пытаться заменить одну жертву на другую, задабривая капризное божество удача жизнями тех, кто пока не имеет для племени особой ценности. Например, женщин и детей из клана Волка. Эти бедняги и так уже уверены, что их убьют сразу, как закончится путина, и отпадет надобность в грубой рабочей силе, необходимой для того, чтобы тянуть невод или перетаскивать небольшие связки, насаженные на кукан рыбы, с берега к разделочным столам. И над этим вопросом вождя тоже следует подумать. В отношении женщин из клана Волков просто нет возможности применить все те приемы глубокой интеграции, которые были применены кланям и полуафриканкам, когда те, верша нечто для них экстраординарное, выходили за рамки привычной обыденности и готовили свои души к воспринятию новых идей. Изготовление кирпичей, их обжиг, лесоповал, обработка дерева, а также строительство казармы, общежития, мастерских и прочих сооружений, то есть то, чего прежде тут не делал никто и никогда, совпали с радикальным изменением их бытовых условий и полностью перевернули представление об окружающем мире и о себе самих. К тому же большое влияние на их восприятие оказало вхождение в семьи основателей племени и близкое общение с вождями и их юными помощниками. К сожалению, а может и к счастью, волчицы пока не могут быть приняты в семьи основателей, ведь слишком большое количество женщин, взятых не по любви и дружбе, а по необходимости любой ценой пристроить замужних всех женщин до единой, обязательно разрушит семейные очаги, привнеся в них склоки и скандалы и уничтожив душевное тепло и уют. Но именно ради тепла и уюта создаются семьи, а отнюдь не из-за секса, как об этом думают сопливые подростки, еще не знавшие своей семейной жизни. Девушка может быть прекрасной, как стройная лань, и внешне нежной, как весенняя лилия, но если у нее истеричный и скандальный характер, ей никогда не стать желанной и любимой женой. Нет, если все женщины какой-то семьи, например, того же Петровича, согласятся с тем, что какая-то из волчиц подойдет именно их компании, и муж при этом будет не против, тогда возможно все. Но так как кандидатура новой невесты требует единогласного одобрения всеми законными женами, то по известным причинам такой вариант полностью невозможен. Брака не получится, если хоть одна жена отвергнет кандидатуру соискательницы. Причиной отказа может стать несоответствие соискательницы и ее привычек и жизненной натуры, тем жизненным установкам, уже сложившиеся в семье, в которую она собирается войти. Так что эти судорожные попытки Марины Витальевны через женсовет пристроить в семьи хоть некоторых волчиц раз за разом оказывались бесплодными. Женсовет ведь не принуждает, по крайней мере не в этом случае, а всего лишь советует и уговаривает. А на уговоры можно и забивать. Местные это знают, как знают разницу между уговорами и приказом, а также советами и распоряжениями. А вот приказывать и распоряжаться в этом деле не стоит. Причины смотри выше. Сергей Петрович уже даже несколько раз обдумывал введение института наложниц, детей которых воспитывали бы полноправные жены, но отступался от этой мысли по той же причине, по какой не хотел отменять принцип единогласного одобрения невесты со стороны уже существующих жен. Лишняя конфликтность в семьях никому не нужна, а она появится, если хоть чье-то мнение в семейном вопросе будет проигнорировано. Единственный путь, более-менее реальный, до которого сумел додуматься великий шаман, заключался в том, что волчиц необходимо подтянуть хотя бы до того культурного и цивилизованного уровня, на котором в настоящий момент находятся лани и полуафриканки. Тогда они перестанут быть угнетенным меньшинством, требующим позитивной дискриминации, и превратятся в полноправных членов племени, которые на равных смогут конкурировать в брачном вопросе с местными старожилками. Для этого их требуется загрузить таким занятием, которое по факту вывело бы их за рамки привычной социальной роли. Обработка рыбы тут категорически не подходит, так как, несмотря на более совершенные инструменты, эта работа для женщин клана Волка вполне привычна и не способна вывести их мироощущение на новый уровень. И все зимние женские работы в племени будут такими вот традиционными. Охота – для тех, кто особо избран помогать в этом деле мужчинам, закладка мяса на хранение, выделка шкур, кройка и шитье теплой одежды, выделка запасенных лососевых кож и пошив из них рубах и прочего нижнего белья. Вся новизна этих занятий заключается в технологических приемах, которые будут быстро освоены, после чего женщин начнет заедать рутина. Конечно, есть еще и теплица, но ею уже в поте лица занимаются бывшие французские школьники, только-только начавшие врастать в коллектив основателей. Да и почти 200 трудоспособных женщин и подростков, которых племя огня унаследовало от покойного клана Волка, для одной теплицы будет многовато. Эти рабочие руки потребуются племени весной, когда зазеленеет трава и запоют птицы, и начнется сезон строек и массовых полевых работ. То есть как раз тех занятий, которые меняют образ мышления аборигенов каменного века. Так что окончательную интеграцию волчиц в племя огня вожди отложили до весны. А пока единственным способом повлиять на их мышление оставалась запланированная Сергеем Петровичем на зимнее время школа для взрослых, включающая в себя уроки по первой помощи, математике и языку, а также проповеди шамана Петровича об истинном строении мира. Долгими темными вечерами только этим и заниматься. Все эти вопросы вожди обдумывали в течение прошедшей недели, постепенно приходя к общему мнению. Тем временем снег, выпавший в ночь на понедельник, к полудню почти весь растаял, превратив землю в жидкую раскисшую грязь, но к вечеру пошел с удвоенной густотой, покрывая раскисшее грязевое непотребство новым снежным покрывалом. И так происходило изо дня в день, пока в пятницу не ударил морозец, и снег перестал таять даже днем, а вода у берега ближней и даже в Гароне у берега стала покрываться тонким ледком. Лосось тоже явно заканчивал свой ход, с каждым днем рыбы было все меньше и меньше, да и чистить ее на морозце покрасневшими от холода руками было сомнительным удовольствием, поэтому бригады потрошительниц менялись чуть ли не каждые 5 минут. Потом вожди махнули рукой и приказали последние уловы просто морозить, не извлекая из рыбы даже икру. И так ее насолили несколько больших бочонков, которые Сергей Петрович и Валера наготовили из дубовых досок по той же технологии, по какой делались тазики и шайки для бани. Помимо того, в ночь с субботы на воскресенье получилось еще одно событие. Полуафриканка Туэля Тоня, примерно 20 лет от роду, разродилась крикливым плотным мальчишкой, которого по просьбе матери Сергей Петрович собирался наречь Алином в честь того шофера, афроараба, который и завез в каменный век французских школьников. Можно сказать, что этот Алин был первым коренным мужчиной-полуафриканцем в племени огня. Роды у Тони прошли на удивление легко. Стоило ей как следует потужиться, как ребенок прямо в рубашке дымным семечком вылетел наружу. Дело, наверное, было в том, что эта полуафриканка была статной, широкобедрой, флегматичной девушкой, не то что узкобедрая и нервная акса, а отличное питание в течение 5 последних месяцев и умеренный физический труд хорошо подготовили ее организм к родам. Кроме Туле Тони, беременными в племя огня пришли еще 2 взрослых женщин и девочка-подросток, от которых можно было ожидать 1, максимум 2 мальчиков, по происхождению принадлежавших к злосчастному полуафриканскому клану тюленя. Что касается 13-летней Футере Фриды, которая сейчас ходила на 8-м месяце, то в настоящий момент она напоминала животик на тонких ножках, и никакая самая обильная и калорийная кормежка была не в состоянии исправить это положение. Животик на ножках так им и оставался, и Марина Витальевна уже заранее вздыхала о том, что этой девочке тоже неизбежно надо будет делать кесарево сечение, иначе из них 2 не выживут ни мать, ни ребенок. Но ничего, опыт уже есть, и с таким замечательным ассистентом, как мадемуазель Люси, теперь уже не так страшно браться за скальпель. Также между делом у Сергея Петровича состоялся разговор с этой неистовой феминисткой. Довольно мягко, но решительно вождь отчитал молодую женщину за то, что она скрывала свой очень важный для выживания всего племени медицинский навык и из работниц теплицы перевел ее в медсестры при главном докторе. Такими специалистами не разбрасываются и в каменном веке особенно. Также главный шаман племени огня попросил новоявленную медсестру подобрать себе несколько помощниц из числа интересующихся медициной ланей и полуафриканок, для того чтобы обучить их оказанию первой помощи в случае травм, родов и прочих неизбежных в каменном веке случайностей, а самой начать учиться у Марины Витальевны и Феры всему тому, что знают они. У первой – медицине 21 века, а у второй – узнавать о тех препаратах, которые произрастают прямо в природе, в лесу, на лугу и болотах. Кажется, что от обилия полученных ею знаний несчастная молодая женщина была просто сбита с толку. Совсем недавно она была никем, презираемой всеми изгоем, влачащим жалкое существование на периферии общественной жизни. И вот вдруг она уважаемый человек, ценный специалист и важный член племени. Тут волей-неволей голова пойдет кругом. Странные люди эти русские. Если гнобят за что-то, то так, что не поднять головы. Если любят, то сразу превозносят до небес, так что та же голова начинает кружиться от звенящей высоты. В воскресенье 26 ноября улов лосося был настолько незначительным, что собравшийся в обед совет вождей постановил закончить с этим черным делом. Тем более, что остальные кланы-соседи, рыбачившие тут же вниз по течению, в том числе и северные олени, свинтили по домам с добычей еще 5 дней назад, как только вода у берега стала покрываться литком. В ознаменовании этого события было решено устроить праздник, означающий, что с завершением лососевой путины завершается и осень, передающая свои права наступившей зиме. В прямые переговоры со страшным племенем огня никто из местных кланов, кроме северных оленей, не вступал, но остановившийся на 1 день на знакомом месте вождь Ксим передал, что местное общество вроде довольно исчезновением клана волков, доставших всех до глубины печенок, но все же опасается суровости пришельцев, для которых безразлично, на кого охотиться, не зная зверя или человека. Вот как наглядное доказательство того, торчат на колях обклеванные птицами человеческие черепа, смотрят на реку мертвыми глазницами, отпугивая незваных гостей. Слишком хорошо сработала наглядная агитация Андрея Викторовича, до глубины души напугав наивных детей природы. Впрочем, и на это тоже махнули рукой. Испуг тоже не бывает вечным, а пример вождя Ксима, собравшегося провернуть с племенем огня несколько удачных сделок, как надеялись вожди, подвигнет еще какие-то кланы к более активной жизненной позиции. А пока племя огня целиком и полностью отдалось подготовке зимнего праздника. Обычно зима — это время года, скорби и печали, когда из-за недостатков запасов, холода и вечных сквозняков в задымленных пещерах люди в местных кланах болеют и мрут как мухи. Но племя огня — совсем другое дело. Теплый дом, жаркий огонь в очаге, стены или пол, распространяющие вокруг себя волны зноя, большие запасы пищи, которой хватит на всех, и умные вожди, твердой рукой ведущие свой народ в светлое будущее. Для ланий, полуафриканок и даже для повеселевших волчиц, которые поняли, что их никто не собирается убивать, наступающая зима была временем отдыха от тяжких трудов, неспешного сытного существования в ожидании прихода весны. И тогда, как обещают вожди, начнется новый трудовой день, который принесет новую пищу. Всю вторую половину воскресного дня до самого заката племя огня потратило на подготовку к завтрашнему зимнему празднику, возводя из свежевыпавшего снега под руководством вождей и их юных помощников настоящий зимний городок с несколькими ледяными горками, снежными бабами и разными зверями, которых только может породить человеческая фантазия. Как оказалось, вожди владели еще одним колдовством, превращающим слабый обычный снег, бесполезный, мягкий и холодный, в замечательный строительный материал, принимающий самые причудливые формы. Стоит только немного полить все эти сооружения водой, как они становятся такими твердыми, что по ним можно ходить ногами, а залитые водой и успевшие заледенеть горки после захода солнца уже при искусственном свете были опробованы членами племени огня, причем не по одному разу. Особо эта забава, как ни странно, понравилась не местным ланям, полуафриканкам или волчицам, а бывшим французским школьникам, которые с визгом и хохотом раз за разом скатывались с ледянки, после чего снова забирались наверх и начинали все сначала. И так после ужина и до самого отбоя, когда разъяренная Марина Витальевна с помощью Люси позагоняла замерзших гуляк в свои комнаты. Тут, в самом начале зимы, ей только бронхитов и насморков у изнеженных европейцев не хватало. 28 ноября, первого года миссии, вторник, утро, дом на холме, Ольга Слепцова. Утром, когда багрово-красное зимнее солнце в ясном небе поднялось над горизонтом, все увидели, что выпавший ночью снег украсил построенный нами вчера зимний городок с его башнями и горками, фигурами людей и животных, придав ему особое праздничное очарование. Там были фигуры Санта-Клауса и семерых гномов. Их вылепили наши французские школьники. Его русской внучки Снегурочки, которую делали русские дети во главе со своими старшими товарищами, а также различных диких животных вроде северных оленей, пещерных медведей, ланей и диких кабанов, вылепленных местными старшими девочками, оказавшимися неплохими скульпторами. И все эти снежные статуи тоже обзавелись снежными шапочками и муфточками, создававшими впечатление, что все эти люди и животные укутались в пышный снег от холода. Перед завтраком мы вместо зарядки немного почистили дорожки вокруг большого дома деревянными лопатами, потом играли в снежки. И тут, когда веселье было в разгаре, Марина Витальевна высунулась из двери и позвала на завтрак первую смену, то есть тех, кто в кланах Волка, Лани и Тюленя еще числился детьми. Их всегда кормили в первую очередь, чтобы потом они не путались под ногами у тех, кто в каменном веке уже считался взрослым и был обязан трудиться ради общего блага. Без малышей веселье как-то сразу пошло на спад. Ведь только маленькие дети способны смеяться и радоваться жизни без всякой причины. Кстати, старших волчиц и их подростков кормили отдельно, в старой столовой на промзоне, и заведовала там наша Марина Жибровская, каким-то образом сделавшая в той столовой заведующей кухни, при том, что работали там женщины из того же клана Волка. После того, как были прекращены работы по ловле и обработке лосося, на промзону продолжали ходить только работающие в деревообрабатывающей мастерской бригады Сергея Петровича, который попутно присматривал за бытом и питанием волчиц, время от времени делая Маринке строгие выговоры. Но, тем не менее, других желающих на эту должность не находилось, и Маринка продолжала справлять там свои обязанности. Но не будем о грустном, в том числе о Жибровской. Завтрак был более чем великолепным, потому что подали первую зелень из нашей теплицы, Огурцов и помидоров, наверное, не будет даже к Новому году, пока это всего лишь тянущиеся вверх кустики с первыми цветами. А вот укропом и зеленым луком тепличники нас уже побаловали, за что мы их дружно хором поблагодарили сперва по-русски, а потом, по большей части с ужасным акцентом, и по-французски. После завтрака Сергей Петрович объявил, что диск-жокей нашего времени Сергей-младший устраивает танцы на открытом воздухе, и что, поскольку дам гораздо больше, чем кавалеров, то все медленные танцы на сегодняшнем празднике будут белыми, и кавалеры не имеют права отказать дамам в удовольствии потанцевать. А для того, чтобы народ не замерзал, в перерывах между танцами будет горячая медовая настойка на травах, а также активные игры на свежем воздухе, вроде утреннего перебрасывания снежками и катания с ледяной горки. Пока она у нас еще не очень большая, но наши и русские мальчишки обещали, что после каждого снегопада будут ее наращивать, перетаскивая туда весь снег, собранный с расчищенных дорожек, и что к Новому году мы сможем насладиться катанием с настоящей русской горки, а к весне это будет вообще Монблан. Судя по тому, как много снега навалило за первую неделю зимы, с этим проблем не будет, и план по снежному строительству удастся перевыполнить в несколько раз. М-да. Что касается танцев, то там будут присутствовать абсолютно все, включая и вождей. Я уже давно хотела потанцевать, в том числе и медленные танцы с хорошим партнером. И теперь мне надо решить, на ком я остановлю свой выбор. Тем более, что этот выбор в какой-то мере можно будет воспринять в качестве своеобразного брачного предложения. Вот подхожу я к кому-то из наших мужчин, и также окруженному женами, и приглашаю его на медленный танец. А кумушки тут же начнут меня оценивать и выносить свой вердикт. Гожусь я в их семью в качестве еще одной жены или нет? Ох, как не хочется, а ведь надо. Ведь перспектива остаться старой девой или оказаться замужем за таким дикарем, как Гук, куда хуже, чем стать седьмой или восьмой женой у вполне достойного и уважаемого человека, пусть он даже в два раза старше меня годами. Никого из своих французских мальчишек и тем более молодых русских я в качестве партнера видеть не хочу. На самом деле мой выбор заключается только между Сергеем Петровичем и Андреем Викторовичем. Других мужчин в самом расцвете сил тут нет. А Антон Игоревич сразу сказал, что в танцах он пас, потому что радикулит и острый ревматизм делают его жизнь невыносимой и без всяких танцев. На самом деле я думаю, что Антон Игоревич прикидывается таким уж старым и больным, потому что еще утром он вместе с нами, без всякого радикулита и ревматизма, расчищал перед домом дорожку и ту площадку, которая в самый ближайший момент должна будет стать нашим танцполом. Тогда же и там же Люси Д'Аркур, бывший педагог и уже не такая убежденная феминистка. Когда сегодня объявили, что после завтрака будут танцы, я долго не могла поверить собственным ушам. Впрочем, давно пора уже привыкнуть к причудам этих русских. Танцы на морозе — это для них нормально. Ну ладно, это еще не так страшно. А вот то, что на медленный танец будут приглашать только женщины, мужчин, с особенной остротой напомнило мне, что я нахожусь в обществе, основой которого является гендерное неравенство. О да, здесь мужчина — господин, а женщины должны обхаживать его и стараться понравиться. Вот они и лезут из кожи вон, чтобы обратить на себя внимание. А что же им остается? Ведь дело здесь поставлено таким образом, что замужество дает весьма высокий статус. На фоне этого, разумеется, идет еще и негласная борьба за мужчин, которые, между прочим, тоже различаются по рангам, хоть они этого, конечно же, не подчеркивают в целях сохранения иллюзии равенства. Самые желанные здесь женихи — это месье Петрович и месье Андре. Думаю, что у них отбоя не будет от желающих пригласить на танец. А они будут выбирать, словно пирожные в кондитерской лавке. Выбор-то богатый. Женщины в основном молодые, свежие, действительно как пирожные. Хочешь со сливками, хочешь с шоколадом. Двое русских парней тоже наверняка будут пользоваться спросом, но уже поменьше. А вот интересно, туземец этот, как его, Гук, что ли, много девиц сегодня осчастливит? Что ж, посмотрим. Заиграла зажигательная музыка, и вот уже две русские девушки принялись танцевать в центре площадки, жестами приглашая остальных. Одетые в короткие шубейки со своими небольшими животиками, они были похожи на трогательных медвежат. Вскоре к ним присоединились русские парни и дети. Все румяные, улыбающиеся. Что-что, а веселиться эти русские умеют. А когда же я танцевала последний раз? Надо же, сразу и не припомню. Кажется, еще студенческие годы. Да-да, помнится, меня пригласил в клуб тот самый чудной парень Андре. Ага, вот и наши почтенные вожди присоединились к танцующим. Даже месье Антон и даже мадам Марина, моя начальница. Ну вот, после этого и мои бывшие ученики радостной толпой устремились на танцплощадку. И только местные робко переминались в стороне. Наконец, русские девушки потащили их в круг за руки, и вскоре количество танцующих изрядно увеличилось. Так-так, а кому это мешает маленькая девочка по имени Марина? Неужели мне? И правду пойти, что ли? Вон как им весело. Через минуту я уже танцевала вместе со всеми, получая при этом огромное удовольствие. Внезапно до меня дошло, что я пропустила очень многое в своей жизни. Я поняла, что мне не хватало как раз вот таких ощущений. Забыв обо всем, отдаться танцу, избавляясь от всего накопившегося негатива. Я чувствовала себя легко и свободно, словно парящая птица. А кругом были улыбающиеся лица, и я чувствовала общность со всеми этими людьми. Я ощущала их дружеское одобрение и поддержку, а главное — признание. И это было окрыляющее чувство, а не то, что несколько недель назад, когда меня здесь все считали за пустое место. И пусть эти русские не такие, как я, и у нас есть множество разногласий, но все же мы — одно целое, а иначе и быть не может. Мои щеки горели, сердце стучало, и душу переполняла такая радость, что хотелось кричать. Я уже было заподозрила, что русские подмешали в чай какой-то наркотик, но тут же устыдилась своих мыслей. Ведь очевидно же, вожди являются явными поборниками здорового образа жизни. Нет, вероятно, это пьянит меня морозный воздух, а эти танцующие вокруг люди заразили меня своим весельем и задором. А может быть, мне просто начинает здесь нравиться? С тех пор, как ко мне стали относиться как к человеку, который чего-то стоит, я испытала огромное облегчение. Самое главное, что я смирилась с тем, что уже никогда не вернусь в прежнюю жизнь. После осознания и принятия этого факта с моей души словно свалился тяжкий груз. Я стала находить в своем нынешнем существовании светлые стороны. Не то чтобы я себя уговаривала и занималась самообманом, но я научилась радоваться простым вещам и при этом ощущала, что сама становлюсь более естественной, что ли. Мне больше не нужна была защита в виде идеологии, создающей видимость, что я сильнее, чем есть на самом деле. Тем более, что мои убеждения не играли здесь никакой роли и ничего не могли изменить. Они выглядели так нелепо и неуместно. Так стоит ли цепляться за них? Какой смысл бежать за ускользающими миражами? Сейчас я вдыхаю полной грудью, и каждый момент моей жизни исполнен по-настоящему глубокого смысла. Там, в прошлом, я была одна из многих, стервозная феминистка-педагог, презираемая своими учениками, заполняющая пустоту в своей душе звонкими идеями. О чем я думала? О чем мечтала? О гендерном равенстве? О том, чтобы окончательно стереть половые различия между людьми? Все это во благо человечества. Но что я хотела для себя лично? Сделать карьеру, написать научный труд. Вряд ли это уже получится, но зато сейчас я приношу действительно реальную пользу. Я делаю то, что больше никто делать не способен. А ведь получилось это совершенно случайно, благодаря стечению обстоятельств. И теперь в глазах вождей я вижу не насмешку с леденящим презрением, а уважение и теплоту. И от этого в моем сердце тоже стремительно тает лед отчуждения, и я начинаю проникаться добрыми чувствами к этим сумасшедшим русским, и ничего с этим поделать не могу. Вообще-то надо сказать, что медицина — это не та область, которой я бы хотела себя посвятить. Но поскольку выбирать тут не приходится, я буду этим заниматься. И вовсе не потому, что это дает мне признание и почет. Самое главное — это удовлетворение от того, что я вношу свой вклад в общество, которому отныне принадлежу. Разве не об этом я всегда мечтала? Пусть это и не совсем то, что мне представлялось когда-то. А мечтала ли я когда-нибудь о семье, о детях? Так, иногда задумывалась, но каждый раз приходила к выводу, что вряд ли встречу подходящего человека, который бы разделял мои взгляды. У моих соратниц по идеологии это обычная история. Мужчины, что бы они ни провозглашали, всегда склонны к гендерному превосходству, Это заложено в них тысячелетиями патриархата. Но сейчас, танцуя в одном кругу с немногочисленными мужчинами нашего клана, я слышу настойчивое биение в свою голову мысли о том, что и мне когда-нибудь придется выбирать. Мне никто не говорил этого вслух, но на ментальном уровне я улавливаю некоторые вещи. И сейчас я догадываюсь, что мой стремительный взлет сделал меня статусной персоной и вполне желанной потенциальной женой. И наверняка меня будут мягко подталкивать к замужеству. Ха! Когда думаю об этом, хочется истерически смеяться. Я, Люси Даркур, обитательница гарема русского варвара, наравне с дикарками обхаживающая своего господина. Да мои подруги-феминистки в обморок бы грохнулись, если бы о таком услышали, а потом дружной толпой пошли бы топиться. Я бы предпочла остаться одинокой до конца жизни и не подпускать к себе ни одного мужчину, чем делить своего мужа с парой дюжин разномастных диких красоток. Кстати, эти красотки весьма талантливы. У них неплохо получается перенимать у нас движение танца. Хотя, собственно, там нет ничего сложного. Просто дергайся под музыку. У них довольно мило это дергание получается. А русские девушки, хватая их за руки и хохоча, с удовольствием мучат их разным замысловатым па. Вообще, дикарки кажутся в изрядном шоке от музыки. Интересно, как они ее воспринимают? От некоторых звуковых эффектов они, по-моему, готовы впасть в панику. Хорошо, хоть диджей включил не самую сильную громкость. И вообще, танцуют далеко не все, которые стоят в сторонке и жмутся друг к другу. Неандерталок моих тоже не видать. Вот интересно, их вообще можно научить танцевать? Надо попробовать. Надеюсь, это не последняя такая дискотека. Наконец, когда разгоряченным танцорам потребовалось слегка перевести дух, заиграла медленная музыка. Неужели? Неужели Патрисия Касс? Удивительный голос с множеством оттенков, который будет в душе что-то такое, отчего слезы выступают на глазах. Я всегда любила ее, но редко слушала, и именно из-за свойства ее голоса вызывать непонятные эмоции. А я не хотела давать им волю. Мне требовалось воспитывать свой характер, ибо от природы я была слишком чувствительной, и любые проявления излишней эмоциональности я старалась подавить на корню. Но сейчас в этом не было необходимости, и не хотелось плакать, а хотелось ощущать мужские руки на своей талии. Да-да, просто непреодолимое желание, и плевать, откуда оно взялось. Мне надоело постоянно контролировать свои побуждения. Я только помню, что мы с Андре танцевали именно под эту музыку тогда, в клубе, и мне было так хорошо в его руках, до головокружения. И никогда, никогда мне не довелось больше испытать ничего подобного. Я сейчас пойду и... Однако оба вождя уже заняты. Да и не хотелось бы мне приглашать кого-то из них. Вот и оба русских парня с дурацкими улыбками раскрыли свои объятия для шустрых девиц, соперницы которых, оказавшиеся чуть менее расторопными, разочарованно хмурятся в стороне. Ладно, эти мальчики тоже не очень-то меня вдохновляют. Ага, один кавалер пока свободен. Местный рыжеволосый красавчик по имени Гук, но на него уже нацелились несколько южных хищниц. Кажется, все просто обалдели, когда я подошла к рыжему туземцу и протянула ему руку. Кто-то даже наступил кому-то на ногу, а кто-то чуть не упал вместе со своей партнершей. Но мой избранник оказался не промах. Он не высказал никакого замешательства, любезно оскалился и, бросив быстрый взгляд на другие пары, решительно подхватил меня за талию. Этот мальчик совсем не умел танцевать. Он делал это первый раз в жизни. Но он так старался, что я не могла этого не оценить. Он отдавил мне все ноги, но, к счастью, довольно быстро поймал ритм. Правда, вести пришлось все равно мне. Но удовольствие это не портило. Молодой человек был хорош. Нет, не в том смысле, что он вызывал у меня влечение, а просто он был очень мил, необычен, от него приятно пахло, и руки его были сильными и уверенными. Рыжий. Андре тоже был рыжим, вспомнилось мне не кстати. Странно было ощущать прикосновение другого человека. Странно и приятно. Почему-то последние 5 лет я этого избегала или просто отвыкла. Ведь я всегда была так занята, а мою жизнь нельзя было назвать скучной. Я много работала, читала, занималась исследованиями. Я даже как-то и забыла, что на свете существует близость, телесный контакт с человеком. У нас с моими соратницами не было принято обниматься, или еще как-то выражать дружеские чувства при помощи прикосновений, обычно только сухое рукопожатие. А уж что касается мужчин, они там, в Европе, вообще боятся до женщины дотронуться, даже случайно, ведь чего доброго сочтут за домогательство. Ну а насчет более близких отношений, я старалась просто не думать об этом. Я отвлеклась на что-то другое, стараясь заглушить то беспокойное чувство, которое, дай ему волю, выгонит меня на поиски мужчины, любого, лишь бы удовлетворить этот проклятый зов плоти. Мне не хотелось, чтобы это произошло, ведь я хотела быть выше и чище. А еще какой-то неприятный страх появлялся, когда я думала об этом. Когда-то в юности мне было 17. Я пережила слишком бурный роман, и он испепелил меня, уничтожил, разорвал на части. С трудом я собирала себя по кусочкам в течение многих лет, и настоящим спасением явились как раз те идеи, которые объяснили мне всю суть происходившего со мной. Я поняла, что поведение большинства мужчин обусловлено желанием подавления, порой неосознанного, и я пообещала себе, что никто больше не посмеет меня унизить и заставить страдать. Так оно и было. Жизнь моя стала спокойной, я научилась достигать своих целей, я воспитала в себе железный характер и сильную волю. Но почему-то я опасалась сближаться с мужчинами, даже когда они казались мне нормальными, то есть согласными с моими взглядами. Глядя на соратниц, я утешала себя тем, что многие ведут себя таким же образом, они просто не интересуются отношениями такого рода. Некоторые, правда, практиковали однополую любовь, но для меня это был не выход, ведь на свой счет я знала точно, я гетеросексуалка. И вот теперь в объятиях этого неуклюжего мальчишки-туземца стоит закрыть глаза, и мне кажется, что рядом со мной стоит рыжий чудак Андре, который мне очень нравился, и я ему тоже. Мы провели вместе одну ночь, и после этого я решительно порвала наши отношения. Потом были еще мужчины. Но именно Андре я не могла забыть. Он был особенный. Что ж, здесь, в каменном веке, у меня так или иначе нет особого выбора в мужчинах, и если и придется выходить замуж, то не все ли равно за кого? Любовь в общепринятом понимании — это вздор. Этот постулат я усвоила очень хорошо. Байки о большой любви придумали мужчины, чтобы манипулировать женщинами и заставлять их подчиняться. На самом деле любовь — это взаимное уважение, понимание, привязанность, общие интересы. Но в этом обществе немного по-другому. Тут достаточно симпатии. Ну и кто же мне наиболее симпатичен? Я украдкой взглянула на своего партнера. Парень был сосредоточен на том, чтобы не наступить мне на ногу и не сбиться с ритма. Но вид он имел гордый. Я не спешила отводить взгляд от его лица. А мальчик красив. У него просто удивительного цвета глаза, сине-зеленые. Как же этот цвет называется? Аквамарин, что ли? И ничего-то я не могу прочитать в этих двух океанах. Ничего такого, что выдало бы его отношение ко мне. Но этот юноша вряд ли захочет сделать мне предложение. Я ведь для него старая. Да, собственно, если и сделает, я, конечно, откажусь. Я вообще не хочу вступать в брачные отношения ни с кем из имеющихся здесь обладателей мужских половых органов. Тьфу! То есть мужчин. 1 декабря первого года миссии, пятница, утро, дом на холме. После того, как племя огня отгуляло праздник начала зимы, жизнь в нем начала втягиваться в новую колею. Больше не было тяжелых работ с авралами и штурмовщиной, но зато появившееся свободное время было заполнено учебой и мелкими домашними работами. Занятия по разным предметам, включающим как новые практические навыки жизни, так и ликвидацию неграмотности, то есть обучение письму и счету, вели Сергей Петрович, Андрей Викторович, Марина Витальевна, Лиза, Ляля и даже Люся, которая передавала местным девчонкам все, чему в свое время научилась на курсах волонтеров. А на всех остальных направлениях работа постепенно затихала. Все остановилось даже в керамическом цеху, ибо копать мерзлую глину в карьере было уже чересчур мучительно, да и не требовалось сейчас племени никаких дополнительных гончарных изделий. Поэтому, переработав весь запас заготовок, печи были погашены и законсервированы до лучших времен, то есть до наступления весны. А в построенном Валеры и девчонками из бригады Лизы здании керамического цеха нынче разместилась химическая лаборатория, перегоняющая запас золы, образовавшийся за время активной работы кирпично-керамического завода в порошкообразный поттаж. Вещь нужная, а то, мало ли, мыло понадобится сварить или провести пробную плавку силикатного стекла. Была у геолога такая идея, тем более, что силикатные стекла плавятся при тех же температурах, при каких обжигается кирпич. Но это дело было еще в некоторой перспективе, в основном связанной с производством древесного угля и постройкой специальной печи, а пока поттаж предлагалось использовать исключительно для получения мыла, которого требовалось изрядное количество, потому что Марина Витальевна фанатично следила за соблюдением личной гигиены как среди основного контингента ланей и полуафриканок, так и среди опекаемых племенем волчиц и переданных на временное обучение северных оленей. Жизнь этих женщин в новом племени началась с лошадиных доз глистогонных трав в течение месяца и неукоснительного правила мытья рук с мылом перед едой. Вождь Ксим, пожилой хитрец, наладил на это дело разного рода многодетных вдов, дополнительно обремененных сиротами, потерявших обоих родителей, и вот теперь эти женщины с радостью учились новой, правильной жизни и учили тому же своих детей. А то те дураками и неучами родились. Дураками и помрут, разумеется, если так и останутся неучами. Когда тебя учат ремеслу, так и учись, болван. И не важно, что это столярное дело, новый способ выделки шкур, оказание первой помощи при травмах и ранах или плетение макраме. А самое главное, учись читать и писать. Раз люди, которые владеют этой мистической способностью, живут такой сытой и зажиточной жизнью, то это очень важное дело, такое же, как ловля рыбы сетью и производство звонких кирпичей из мягкой глины. Кстати, на занятия по оказанию первой помощи, которые вела Люси Даркур, вдруг повадился ходить рыжий верзила Гук. Садился на пол в первых рядах слушателей, ибо до парт руки у Петровича еще не дошли. Внимательно слушал ломанный русский язык Люси, который, собственно, был даже хуже его собственного, поедал смущенную преподавательницу влюбленными глазами, что время от времени не мешало ему задавать вполне дельные вопросы. Все же в своем старом племени он был охотник не из последних, да и в племени огня Андрей Викторович держал его за своего первого помощника в охотничьих делах, которые уже не раз проходили, считай, что на грани фола. Шаг влево, шаг вправо, и готов труп или калека, что в первобытные времена не слишком отличается от трупа. Таким образом, после первых же двух занятий все племя точно знало, что Гук запал на Люсю, и теперь строились самые разнообразные версии, сколько времени продержится осажденная рыжим громилой худощавая тонконогая крепость. Жены Гуга сперва были встревожены такой неожиданной страстью своего благоверного, а потом, следуя обычаям племени, сходили на те же занятия, где познакомились с будущей товаркой поближе, после чего смирились со странным увлечением мужа. Женщиной Люси оказалась не злой, не склонной затевать скандалы по всяким пустякам. Ну а то, что она старше даже Феры или Алохи Анны, не имело никакого значения, потому что с внешней стороны все выглядело вполне приемлемо. И ничего, что худая. В настоящий момент Гук вместе с Андреем Викторовичем, Сергеем-младшим, Роландом и его приятелем Оливье, а также с несколькими наиболее храбрыми ланями и полуафриканками готовили большую облавную охоту на диких кабанов. Пришло время кровавой мести, которую отставной прапорщик обещал кабанам, когда те совершили набеги на картофельное поле. Теперь, когда выпал снег и стало холодно, эта охота больше уже не будет выглядеть как напрасный перевод продуктов, которые все равно придется выкинуть тем же псам. К тому же за осеннее время безудержного жора кабаны набрали жирку, округлились и сейчас представляли собой наиболее ценный охотничий объект для любителей свиного сала. Правда, численность всех участников этого мероприятия, как охотников, так и загонщиков, была лимитирована наличием широких и коротких охотничьих лыж, ибо без них в заснеженном зимнем лесу делать просто нечего. Расчет был прост. 12 пар Сергей Петрович погрузил на борт отважного, когда собирался в прошлое, и еще 10 пар, куда более грубых и тяжелых, было изготовлено уже здесь, из высушенного в сушилке пиломатериала, подбитого оленьими шкурами. Единственной бригадой, продолжавшей работать с полной нагрузкой, был столярный цех, где сейчас Валера занимался в основном изготовлением тех самых лыж. Дело в том, что местным аборигенам такой девайс известен еще не был. Для передвижения по глубокому сыпучему снегу они употребляли плетеные из ивовых прутьев снегоступы, которые в летнее время превращались в мокроступы, позволявшие без опаски разгуливать по топкой и болотистой почве. Но по скорости передвижения человек в снегоступах никак не мог соперничать с человеком на лыжах, и поэтому их изготовление считалось делом первоочередным. В идеале каждый член племени огня, включая маленьких детей, должен был иметь свою пару охотничьих лыж. Но скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Хотя старались Сергей Петрович со своим учеником вовсю. Именно эти двое рано утром 1 декабря, взяв с собой большой кусок вчерашнего перетертого с лососиной холодного вареного картофеля и термос с горячей травяной настойкой, подслащенной медом, ни свет ни заря, встали на лыжи и отправились на промзону, чтобы до прихода своей бригады успеть обтянуть оленьим камусом оставленные с вечера на колодках запаренные заготовки, после чего на лыжи останется только установить крепления и выдать их новым владельцам, а точнее владелицам. Примечание. Камус – специальная подкладка на скользящую поверхность лыжи, чтобы та не проскальзывала при подъеме. Камус также – жестковолосная часть шкуры нижней части ног животных, принадлежащих в основном семействам оленевых – северный олень, лось, косуля, лошадиных или ластоногих, например, нерпы, из которой эта подкладка первоначально и изготавливалась. Ничто не предвещало того, что этим утром должно произойти хоть что-то необычное и чрезвычайное. С момента переезда в большой дом они проделывали этот путь по нескольку раз за день туда и обратно. Всего-то 350 метров по набитой лыжне вдоль просеки, не успеешь разогнаться и согреться, уже пора и тормозить. Вот осенью, когда шли непрерывные дожди, надо было все время смотреть под ноги, чтобы не вляпаться в лужу. А сейчас это не дорога, а исключительная благодать. Но если за лесом на промзоне кто-то будет кричать, едва ли будет слышно. Учитель потому так и размещал свое хозяйство, чтобы находящихся в большом доме не беспокоил шум генератора и работающие пилорамы. Подходя к лесной опушке со стороны промзоны, Сергей Петрович с Валерой услышали крики типичного женского скандала, в котором громче всего выделялся пронзительный голос Марины Жебровской, сыпавшись вперемешку французскими, русскими и польскими ругательствами. Петрович на всякий случай скинул с плеча Мосинку, а Валера изготовил свой арбалет. Мало ли, какие негативные нюансы могли стать причиной таких громких бабьих разборок. Тот случай, когда взбунтовались тихие, как овечка, лани, мужчина хорошо помнил и понимал, что тогда чудом обошлось без рукоприкладства или даже кровопролития. Даже подойдя вплотную к дверям столовой, из-за которых доносился шум, Сергей Петрович все еще сомневался, стоит ли ему входить, держа оружие на изготовку. Не хотелось понапрасну пугать девушку. Вот они с Валерой ворвутся, такие грозные, а окажется, что мадемуазель Жебровская всего лишь распекает утренний кухонный наряд за плохую помытую посуду, хоть и несколько эмоционально. Ее старшая тезка Марина Витальевна регулярно проверяла состояние кухни и, не дай бог, обнаруживался хоть какой-то огрех, нагоняясь за него, получала именно заведующая столовой. Но вождь ни минуты не сомневался в том, что ему обязательно стоило войти и разобраться в происходящем. Ведь всем и каждому из попаданцев, в том числе и Жебровской, многократно говорилось о том, что с аборигенами каменного века надо разговаривать спокойно, не роняя ни своего, ни их достоинства. Все знали, что строго запрещено срываться на истошный крик и базарную брань, как это сейчас сделала по ту сторону двери мадемуазель Марин. С другой стороны, мужчины и женщины клана Волка известны своим взрывным и импульсивным характером, а также тем, что в отношении равных или слабейших руки они распускают значительно чаще, чем решают вопросы путем переговоров. Петрович и Валера, уже сняв лыжи, все еще колебались, как лучше поступить. Войти со взведенным и готовым к бою оружием наперевес или забросить его за плечо, поставив на предохранитель. Но тут дверь распахнулась перед ними, и на порог выскочила босая и голоногая худенькая девочка лет 12, кутающаяся в большую, не по размеру, затертую парку. Насколько помнилось Петровичу, когда остаток разгромленного клана Волка принимали на воспитание, женщины, дети и подростки все до единого имели по полному комплекту осенне-зимней одежды и обуви вроде мокасин. «А это что, собралась делать пробежку по снегу и льду босиком и с голыми ногами? Очень-очень странно. Сама же девочка, с разбега уткнувшись носом в его куртку, от неожиданности заверещала тонким голосом, подпрыгивая то на одной ноге, то на другой. Снег на крыльце сжег ей босые пятки. «Шаман пришел! Шаман пришел!» Решительно отодвинув ребенка в сторону, Петрович шагнул внутрь и остолбенел от открывшейся ему картины. Битком набитое взрослыми волчицами и подростками помещение было скудно освещено одной тусклой лампочкой и тем небольшим количеством утреннего света, который просачивался через узкие окошки под самым потолком, затянутые двойным слоем пленки. Какое-то время мужчина не мог понять смысла происходящего. Настолько это было неожиданно и дико. Несколько женщин и подростков, раздетые снизу по пояс, грубо говоря, без штанов, стояли лицом к стене, заложив руки за голову, а другие взрослые волчицы и некоторые мальчики-подростки, кто постарше, держат в руках длинные тонкие березовые прутья. И посреди всего этого, явно в качестве руководителя столь впечатляющего представления, стоит сама Жибровская. При этом у нее вид демоницы, руководящей одним из филиалов ада, и дополняет это сходство ременная плетка с несколькими хвостами, которую она держит в руках с видом заправской садистки. Весьма внушительное орудие. Такие плетки используются в некоторых садомазохистских ритуалах для истязания и самоистязания. И откуда только эта гадость здесь взялась? Но поразмышлять на эту тему Петрович решил после того, как разберется в ситуации. «Что тут происходит?» — рявкнул он, беря оружие на изготовку и глядя в расширенные от возбуждения зрачки Жибровской. О, эта девица преобразилась. Сейчас она была похожа на хищную кошку, на пуму или рысь. Грозная и одновременно вкрадчивая. На щеках ее играл румянец. Нельзя было не признать, что он добавлял ей некоторого порочного очарования. А глаза блестели так, словно внутри них горел источник света. Такой эту юную мадемуазель вождь еще не видел. Он уже понял, но только пока боялся себе в этом признаться, что это был как раз тот случай, когда он допустил ошибку, неправильно восприняв Марину Жибровскую. Ему казалось, что это немного ленивая, но все же достаточно исполнительная девочка с задатками организатора. Главное, чтобы предлагаемая ей работа не была связана физическим трудом, и тогда она все сделает в лучшем виде. Но оказалось, что девчонка непроста. Но кто ж мог заподозрить подобное? Следовало бы помнить, что у некоторых людей, живущие в голове бесы, сидят тихо и не бегают голышом по поверхности, оглашая окрестности улюлюканьем и дикими воплями, как это было у покойника Петровских, а спокойно дожидаются удобного момента, когда можно будет выйти наружу и оторваться по полной программе. А она смотрела на него открыто и даже дерзко. Было такое чувство, как будто она находится под кайфом. Ее ноздри подрагивали, грудь вздымалась, и даже губы потемнели от прилива крови. Да уж, девица со странностями, причем не совсем приятными. В сердце Петровича закралось тягостное чувство, что грядут новые проблемы. В том смысле, что с этой демоницей надо будет как-то поступить, и поступить правильно. А она, после небольшой паузы, во время которой оглядывала мужчину, каким-то затуманенным взглядом едва заметно усмехнулась и ответила вдруг ставшим другим, низким и хриповатым голосом. «Ничего особенного, месье Петрович. Я всего лишь наказываю глупых ленивых дикарок за неподметенный пол и плохо помытую посуду. Они ничего не хотят делать правильно, и мне приходится контролировать каждый их шаг, наказывая за любую ошибку». «А кто тебе дал право наказывать хоть кого-то, устраивая порку?» — грозно спросил вождь. «Телесные наказания в нашем племени применяются только в ограниченном количестве случаев и только по приговору совета вождей, когда за порку голосуют как минимум трое из четырех». Жибровская в запале выкрикнула: «Плевала я на ваш отстойный совет вождей! И сами вы, русские, отстойные тупые люди, не умеющие обращаться с дикарями, которые понимают только плеть и больше ничего!» Тут она осеклась, поняв, что все хорошее для нее только что закончилось. Лицо ее на мгновение исказилось, она резко побледнела и, молниеносно переложив плеть в другую руку, правая она потянулась за лежащим поблизости маленьким кухонным топориком для разделки мяса. Она уже схватила его за рукоять, воображая, видимо, как сейчас запущенный ею изо всех сил, Он, кувыркаясь на лету, полетит в ненавистного шамана и воткнется ему острием в голову. Но эти замыслы как раз вовремя предотвратил болт, выпущенный из арбалета Валеры. Он пробил ей правое плечо ниже ключицы, попутно раздробив верхнюю часть лопатки. Плечо тут же окрасилось кровавым пятном, а сама Жебровская от дикой боли принялась отчаянно верещать, как верещат, погибая в когтях беспощадных хищников, маленькие, но противные зверьки, вроде крыс. Остальные участники и участницы этих садистских игрищ, увидев, что стало с их начальницей и покровительницей, тут же побросали прутья, которые они держали в руках, и встревоженно загомонили меж собой. Как Сергей Петрович понял из сбивчивых и едва понятных объяснений, такие вот порки, наказывающие за истинные или мнимые провинности, Жебровская начала устраивать сразу после завершения путины, как только волчиц перестали привлекать к тяжелым работам. Помимо порок розгами или плетью, она практиковала лишение провинившихся одежды и обуви, чтобы наказанные не могли пойти и пожаловаться в большой дом. Хотя им это даже и в голову не приходило. Какое там жаловаться? Волчицы и их дети боялись, что если шаман узнает о том, что они такие плохие и ленивые работницы, то наказание будет только увеличено. Ведь об этом им сказала сама госпожа Марин. Ведь именно так требовала себя называть Жебровская. Надо ли говорить, что работа в столярной мастерской была сорвана, как и трудовая деятельность, которой должны были заниматься волчицы. Большой гурьбой все участники утреннего происшествия направились к большому дому, гоня перед собой бледную от боли и страха Жебровскую. Плечо ее уже было перевязано, но все еще сильно кровоточило. Примечание. Там, где имеет место быть пилорама, а также тяжелые и острые предметы, обязательно должны быть и перевязочные средства. Куда делось все ее демоническое великолепие? Теперь у нее был вид драной кошки, которой как следует наподдали. Хвостатую плетку нес Валера, брезгливо держа мерзкое орудие двумя пальцами, словно жабу. Петрович понимал, что на промзону нужно назначать нормального коменданта, который будет вести себя по-человечески, а не как дорвавшийся до власти маньяк-садист. Было у шамана несколько кандидатур, и одной из них являлась пара Роланд и Патриция. Конечно, их придется проверять, а самих волчиц интенсивнее вовлекать в общую жизнь племени, но это все вопросы решаемые. Нерешаемым вопросом было то, что сейчас делать с подраненной Жебровской. Если бы Валера попал ей в грудь или в горло, то после некоторых охов и ахов труп можно было бы кинуть в реку, списав дело в архив. Но парень оказался слишком гуманен, оставив стерву в живых. И это при том, что ни к чему, кроме изгнания или смерти, приговорить было нельзя. Нанесение побоев и легкие телесные повреждения – это ерунда по сравнению со статьями «Злоупотребление доверием» и «Превышение должностных полномочий». Или все-таки попробовать перевоспитать эту ненормальную. Людоедки трудом перевоспитались, так может, и на эту подействует. Правда, в этом варианте придется ждать, пока у нее заживет раненое плечо. Но так далеко Петрович не загадывал, потому что в этом деле будет важно как мнение каждого члена Совета вождей, так и настроение по этому поводу племени в целом.